Глава 18. Тарлинг по дороге домой медленно шел по широкой Эджвор-роуд. Он шел, сутулясь и низко опустив голову. Ему не хотелось думать о том, что при создавшихся обстоятельствах на него самого падает подозрение. Ведь он был сравнительно малоизвестный сыщик, недавно прибывший из Китая. Его родство с Торнтоном Лайном и факт, что он оказался единственным наследником, навлекли на него подозрения. И кроме того, тот факт, что на месте преступления найден его револьвер, высшие чины полиции не откажутся от этого подозрения уже потому, что ему было поручено расследование этого дела. Он слишком хорошо знал, что вся огромная машина Скотланд-Ярда пущена в ход и работала энергично над тем, чтобы втянуть его в эту трагедию. Хотя это происходило почти незаметно, но он нисколько не сомневался в этом. Он улыбнулся и, пожав плечами, отделался от этой мысли. Самое сильное подозрение падало на Адетту Райдер. Тарлинг ни минуты не думал, что Торнтон Лайн действительно любил ее. Лайн был не способен на искреннюю любовь. Его богатство делало ему задачу любви достаточно легкой, и только немногие женщины сопротивлялись его желанию. Адетта Райдер была исключением. Только один Тарлинг догадывался о сцене, разыгравшейся между Адеттой Райдер и Лайном в тот день, когда он зашел в бюро. Но, по всей вероятности, уже раньше бывали сцены весьма щекотливые для девушки и не делавшие чести покойному. Во всяком случае, он был благодарен судьбе за уверенность в том, что Адетту больше не считали убийцей. Уже в течение некоторого времени он привык называть ее мысленно только Адеттой. Открытие, над которым он при других обстоятельствах посмеялся бы. Но во всяком случае он мог считать ее совершенно невинной, так как невозможно, чтобы она одновременно могла быть сразу в двух местах. Когда Торнтон Лайн был найден в Гайд-парке, в тот момент она лежала в госпитале в Эшфорде, в 50 милях от места убийства, в бесчувственном состоянии. Но что же следовало ему думать о Мильбурге, этом ползучем и скользком создании? Тарлинг вспомнил о том, что покойный Лайн дал ему задачу осведомиться об образе жизни Мильбурга. Мильбург упорно подозревался в том, что совершал по службе крупные растраты. Если бы Мильбург был только убийцей, разве не было возможно, что он застрелил своего шефа в целях покрытия растрат? Но это было ошибочным заключением, потому что смерть Лайна только ускорила бы расследование и раскрытие его растрат. Было ясно, как на ладони, что после смерти владельца фирмы будет произведена ревизия книг, и тогда все могло выплыть наружу. А Мильбург это хорошо знал. Но, с другой стороны, часто бывали случаи, что преступники совершали самые безрассудные действия. Они часто вовсе не думали о последствиях своих поступков, а такой человек, как Мильбург, может быть, и не был в состоянии предвидеть все возможности, которые могли получиться в результате подобного преступления. Когда Тарлинг дошел уже до конца Эджвор-роуд, он услышал, как его окликнули. Он обернулся и увидел автомобиль, ехавший возле тротуара. Из автомобиля выпрыгнул инспектор Уайтсайд. «Я только что хотел заехать к вам поговорить немного. Ваша беседа с молодой дамой уже окончена. Я только расплачусь с шофером. В полиции я видел вашего китайца. Вы, по-видимому, отослали его, чтобы некоторое время побыть одному?» «Я знаю, о чем вы задумались», — продолжал Уайтсайд. «Но поверьте мне, шеф считает всю эту историю лишь странным совпадением. Вы расследовали пропажу револьвера?» Тарлинг кивнул головой. «Вам удалось установить, как он попал в руки?» Он сделал паузу. «Убийцы Торнтона Лайна». «У меня есть только предположение, но оно еще не вполне обосновано». Тарлинг рассказал ему об открытии, сделанном им в ящике Линг-Чу, о газетных вырезках, в которых сообщалось о похождениях мистера Лайна в Шанхае и трагических последствиях этого. Уайтсайд слушал молча. «Тут, наверное, что-нибудь да есть», — сказал он наконец, когда Тарлинг кончил рассказывать. «Я слыхал очень много о вашем Линг-Чу. Он очень дельный полицейский». «Лучший китаец, которого я когда-либо видел на службе», — ответил Тарлинг. «Но я не в состоянии утверждать, что разбираюсь в его мыслях. Разберемся еще раз в фактах. Револьвер находился в моем комоде, и единственный, кто мог его взять, был Линг-Чу. В связи с этим находится другой, более важный факт. Именно что Линг-Чу имел достаточно оснований ненавидеть Торнтона Лайна, который косвенно был виновен в смерти его сестры. Я все это обдумал и в состоянии теперь вспомнить, что Линг-Чу стал необыкновенно молчаливым после того, как увидел Лайна. Он рассказал мне также, что пошел в торговый дом Лайна наводить справки. Мы обсуждали с ним, возможно ли то, что мисс Райдер убила Лайна, и Линг-Чу упомянул, что она не в состоянии управлять автомобилем. Когда я спросил, откуда он это знает, он рассказал мне, что производил расследование в самой фирме. «Должен вам сообщить еще один интересный факт», — продолжал Тарлинг. «У меня всегда было подозрение, что Линг-Чу не говорит по-английски. В лучшем случае он знает пару слов на попугай на английском языке, на том жаргоне, на котором китайцы объясняются в портовых городах. Но он наводил справки в торговом доме Лайна у служащих, и могу держать пари на миллион против одного, что он не нашел там ни одной продавщицы, говорящей на кантонском наречии. Я велю двум сыщикам наблюдать за ним», — сказал Уайтсайд, но Тарлинг отрицательно покачал головой. «Это было бы лишней тратой времени, потому что Линг-Чу лучше любого европейца умеет водить таких людей за нос. Он гораздо лучшая ищейка, чем любой сыщик из Скотланд-Ярда, и он обладает особенным искусством исчезать или становиться невидимым, когда за ним следят. Предоставьте Линг-Чу мне. Я знаю, как обращаться с ним», — гневно добавил он. «Маленький нарцисс», — сказал задумчиво Уайтсайд. «Ведь это же было имя маленькой китаянки. Неужели же это больше, чем просто случай? Каково ваше мнение, Тарлинг?» «Да или нет», — осторожно сказал Тарлинг. «Китайский язык не имеет особого обозначения для этого цветка, и я не знаю, является ли желтый нарцисс туземным растением в Китае, но Китай — страна обширная, и все это возможно. Конечно, это могло быть более чем простым случаем, что человек, так тяжко обидевший эту девушку, был убит как раз в это время, когда ее брат находился в Лондоне». Беседуя таким образом, они пересекли широкую улицу и вошли в Гайд-парк. Странным образом, на Тарлинга это место имело ту же притягательную силу, как на мистера Мильбурга. «Зачем же вы меня, собственно говоря, хотели видеть?» — вдруг спросил он, вспомнив, что Уайтсайд направлялся к гостинице в тот момент, когда они встретились. «Я хочу дать вам последний отчет о Мильбурге». «Значит, снова Мильбург». Все разговоры, все мысли, все указания приводили к этому таинственному человеку. Но то, что Уайтсайд мог рассказать, было не особенно волнующего свойства. Мильбург находился под наблюдением день и ночь, и отчет вышел очень обыденным. Но это уже факт, проверенный на опыте, что из совершенно незаметных вещей можно иной раз сделать очень обширные выводы. «Я, право, не знаю, чего Мильбург ожидает от результата проверки торговых книг», — сказал Уайтсайд. «Но, очевидно, он очень заинтересован в этом, или же ожидает, что это навлечет на него подозрение». «Каким образом это пришло вам в голову?» — спросил Тарлинг. «Он купил торговые книги большого формата». Тарлинг рассмеялся. «Но ведь это, кажется, отнюдь ненаказуемое действие», — сказал он. Что это были за торговые книги? Это были огромные тяжелые книги, какие употребляются только в очень крупных фирмах. Они настолько тяжелы, что один человек едва в состоянии унести их. И странное дело, он купил как раз 3 таких фолианта на City Road и потом на такси доставил их в свою частную квартиру. «Я теперь предполагаю, — серьезно сказал Уайтсайд, — что этот человек не совсем обыкновенный преступник, если только его вообще можно уличить в преступлении. Вполне возможно, что он дома ведет двойные книги». «Это не особенно вероятно», — прервал его Тарлинг. «Говорю вам это, хотя я очень уважаю вас за вашу наблюдательность. Для того, чтобы удержать в памяти все подробности такого огромного дела, нужны сверхчеловеческие силы. Скорее можно предположить, что он имеет намерение перейти служить в другую фирму или иметь свое собственное дело. Во всяком случае, это еще не преступление, имеет 1 или даже 3 такие толстые торговые книги. Когда он приобрел их? Вчера, рано утром, до того, как фирма Лайн открыла свои двери. А вы узнали какие-нибудь новости во время разговора с мисс Райдер?» Тарлинг пожал плечами. Ему очень неприятно было разговаривать с этим человеком об Адетте. Но в тот же момент ему стало ясно, что с его стороны непростительно и глупо позволить красоте этой девушки оказывать на себя влияние. «Я убежден в том, что она сама ничего не знает об убийстве, кого бы она ни подозревала в этом». «Она, стало быть, подозревает кого-нибудь?» Тарлинг кивнул головой. «Кого?» Тарлинг снова запнулся. «Предполагаю, что это Мильбург». Он вынул из кармана узенький ящичек и вынул оттуда 2 картона с оттисками пальцев Адетты Райдер. Ему стоило большого усилия воли сделать это, хотя самому было трудно разобраться в своих чувствах. «Вот оттиски пальцев, которые вы желаете иметь». Уайтсайд был очень взволнован, потому что инспектор Уайтсайд считался в полиции самым большим авторитетом по части дактилоскопии. Исследование продолжалось довольно долго. Тарлинг долгие годы спустя еще вспоминал об этой минуте, об освещенной солнцем дороге, о многих праздно шатающихся пешеходах, которые быстрым или медленным шагом шли по дороге, и о прямой фигуре Уайтсайда, который держал в руках 2 карточки, все время внимательно разглядывая их. «Это очень интересно», — начал Уайтсайд. «Вы видите, что оттиски обоих больших пальцев почти одинаковы? Это встречается чрезвычайно редко». «Ну и?» — нетерпеливым, почти злым тоном спросил Тарлинг. «Это очень интересно», — повторил Уайтсайд. «Но ни один из обоих оттисков не похож на оттиск на ящике комода». «Слава богу!» — радостно воскликнул Тарлинг. «Слава богу!»